Глава 70. Ян Ли. «Представьтесь, пожалуйста», — без особой вежливости в интонациях попросила я, прищурившись поверх мужнина плеча на высокую женщину в богато украшенном зеленом ханьфу с роскошными темно-рыжими волосами, возникшую на тропинке в шагах в 10 от нас. Где-то сбоку от нее стрелой мелькнул хвост. Сиаль шустро проскользнула к небожителю, почти не прячась сейчас, потому что волокла огромный тюк. Лун Вайер со сложным выражением на лице попытался сгробастать свое неугомонное сокровище в охапку, но демоница быстро сунула ему поклажу, нахально поцеловав прямо в губы. Отягощенный непонятным подарком, Шиди то ли не успел, то ли не захотел увернуться. Довольная демоница что-то шепнула ему на ухо, а потом уселась на землю рядом с заклинателем с видом пусть и радостным, но измотанным. «Приветствую главу клана северных Хулидзин», — первым опомнился звездчатый повелитель, в голосе которого я уловила непривычные, уважительно настороженные нотки. «Желаю здравия и процветания великому клану. Что привело вас сюда?» «Не могу ответить взаимностью, сосед», — насмешливо и чопорно ответила крупная лиса. «Что делает в твоем царстве? Дитя моего народа. И почему я узнаю об этом из послания посторонних заклинателей?» Зверь посмотрел на меня, и его взгляд ненадолго смягчился. «Малышка, ничего не бойся. Я заберу тебя домой. Прямо сейчас. Выяснение отношений можно отложить. Я пришлю советника, повелитель, чтобы обговорить размер ваших извинений». Я почувствовала, как крепче сомкнулись руки мужа на моей талии. «Простите, я благодарна за заботу, но, боюсь, с малышкой вы немного опоздали. У меня 3 хвоста, и даже по вашим меркам я совершеннолетняя. И никуда не пойду». «И я против того, чтобы неизвестный демонический клан забирал мою жену», — вступил в спор Юншен. «Кроме того, изначально она не принадлежит вашему народу». «Боюсь, чужое мнение меня не волнует, юноша», — бесстрастно ответила Хулидзин. «Если в ней пробудилась лисья кровь, неважно, кем она была прежде. Теперь она — дитя нашего клана. Человеку рядом с ней делать нечего. Если ты испытываешь к ней теплые чувства, то отпустишь ее без скандала и битвы. Никто, кроме нас, не сумеет ни помочь, не обучить, не сберечь ее. Люди, а особенно праведные...» Она с усмешкой сделала акцент на последнем слове. «В общем, совершенствующиеся никогда не были теми, кому Хулидзин доверяли. Их ненависть и нетерпимость погубила слишком много моих отпрысков». Я напряглась. Нет, вовсе не потому, что с разбегу вдруг перестала доверять Юншену. Мало ли, что болтает незнакомка. Но я вспомнила беседу заклинателей подле муравьиной расщелины и похолодела. Рука потянулась и дотронулась до заострившегося уха, а 3 хвоста встревоженно хлестнули по ногам. Конечно, я не суккуба, которой небожители боялись, а лиса, то есть уже непонятно кто. Но придраться всегда найдут к чему. Значит, находясь рядом с Юншеном, я подвергаю его опасности. «И не думай», — свирепо прорычал мне прямо в ухо муж. «Не смей». Ого, никогда не предполагала, что Юншен умеет разговаривать таким тоном. Его руки сомкнулись на моей талии железным кольцом. «Еще раз на нее рыкнешь, и я сверну тебе шею, мальчишка», — моментально отреагировала глава лисьего клана. «Я бы сказал то же самое, но благородная госпожа меня опередила», — хохотнул Тиньмо. «Люди недостойны доверия. Если уж на то пошло, я гораздо лучше о тебе заботился и способен позаботиться и впредь. Предоставлю любые игрушки, вроде той лаборатории. Защищу от каких угодно напастей. И никогда не стану тебе лгать или принуждать к чему-то». «Может, вы все помолчите и дадите мне разобраться в семейных вопросах?» Со дна души поднялось раздражение. Я нарочно отвернулась и от демона, и от лисы, вглядевшись в глаза супруга. «Не смей...» «Что?» «Не смей думать о том, что спасешь меня, отказавшись от нашей любви», — твердо ответил Юншен, не опуская взгляда. Он взял в ладони мое лицо, притянув его настолько близко, что наши лбы соприкоснулись. «По-твоему, я не понял, чего ты себе навоображала? Не смей даже заикаться об этом». «Юншен», — у меня сел голос, — «я... ну... я...» «Или ты уже меня разлюбила? Не хочешь быть со мной? Или я чем-то тебя разочаровал? Утратил доверие, потому что не защитил?» «Что за чушь?» Мгновенная злость выплеснулась в голос и взгляд. «Ты тоже не смей так думать!» «Мы чувствуем одно и то же. Я не стану себя накручивать. Но и ты перестань придумывать проблемы». Мирно кивнул муж, выпрямившись. В глазах Юншена мелькнула и пропала тень улыбки, как золотой карп в императорском пруду плеснул плавниками и ушел на дно. «Ты моя жена. Я люблю тебя. И не отдам. А остальное неважно». Губы задрожали, и я начала всхлипывать, как последняя дура. Вот позорище. Поэтому поспешила спрятать лицо у Юншена на плече, зарывшись носом в ткань. «Я, если честно, больше не человек и даже не демон. Это наверняка не все рассмотрели, но я теперь непонятно кто, что может отразиться на тебе и привести к трудностям. А еще там, в расщелине...» Пересказывать речи неизвестных оказалось сложно из-за дурацких, неожиданных и совершенно неконтролируемых слез. Но я справилась. Вероятно, именно потому, что Юншен меня внимательно слушал и крепко обнимал, тихонько целуя куда-то в шею и в ухо. Это было щекотно, потрясающе приятно и очень успокаивало. «Дурочка, нашла о чем переживать», — шептал он, выцеловывая дорожку по линии волос. «Мне не нужна власть в Ордене. Не примут ту, кого я выбрал, но и к демонам их. Я просто создам рай на двоих в другом краю мира. С Шенкаем у меня получится. Я ничего не потеряю, разве что избавлюсь от лишней суеты». Теплые руки перестали сжимать меня в объятиях и теперь нежно гладили по спине, унимая истерику. А голос продолжал вливаться в уставшую душу тонким ручьем прохлады и ласковой безмятежности. «Будем вместе выращивать лекарственные травы, кататься на шансане». Между прочим, он перелинял в небольшого дракона. «Обустроим пруд с серебристыми карпами и повесим рядом качели, как в твоем прежнем мире. И твой отец станет приезжать, чтобы отдохнуть от торговых и дворцовых интриг. А Лэй прилетит в перерывах между учебой для высокородных наследников на пике у Юэ. Ты не в курсе, что принятые под кустом роды стоили венценосной семье баснословно дорого?» В голосе мужа прорезалась легкая насмешка. «Тестю пришлось перестать притворяться купцом средней руки и согласиться на роль министра при первом наследнике». «Юншен!» — ахнула я от таких новостей. Но его губы, наконец, перестали бесцельно и бесстыдно путешествовать по лицу и коснулись моих губ. И я забыла обо всем. А в стороне тем временем переговаривались двое. «Похоже, они забыли о нас, рыжие». Владыка бездны почесал мизинцем ухо и тяжело вздохнул. «Детям такое свойственно, особенно после долгого беспокойства. Особенно, если она уже выбрала спутника. Сейчас говорить с ними бесполезно», — недовольно кивнула Хулидзин. «Как ты вообще до такого дошел, старый идиот? Я тебе сколько раз твердила, не трогай лисят. Влипнешь, а потом никто не поможет. Мне даже мстить тебе нет нужды. Сам себя накажешь». «Ты не представляешь, как провокационно, завлекательно звучат твои слова», — весело ухмыльнулся Тиньмо, заискрив звездами на скулах. «Мазохист», — констатировала лисица. «Это мы еще посмотрим. Жизнь длинная, а у меня много достоинств и хитростей». «Самовлюбленный мазохист. Зато со мной не скучно, достопочтенная бывшая».